Дэджонг был на Укае, потому что барон приказал ему это, потому что Укай был единственным судном, пригодным для такого рода дел, и потому что капитана Пукхана можно было напугать и купить по сходной цене. Ни один из высших офицеров не ступил бы на борт этой посудины без особой нужды. Если барон не упомянул ни о каком другом пассажире, значит, он об этом ничего не знает. Барон Канамори болен. Он уже вплотную подошел к зиме своей жизни, но ум его остр, как бритва, и он очень точен во всем. Это качество он привил и Дэджонгу. Героин. Это первое искушение. А искушение неизбежно одерживает верх над добродетелью. Дэджонг вынул увядшую хризантему из своей петлицы и прикрепил ее к волосам Касуми над правым ухом. Она улыбнулась, прикоснулась к ней и посмотрела на него с благодарностью, смутившей его. Это Дэджонг должен был быть ей благодарен. Она только что спасла ему жизнь. Карма. Это она послала ее на борт Укаи предупредить и уберечь его. Это она убила его жену, сестру молодого Канамори и их маленького сына, когда они, спасаясь от налета бомбардировщиков на Токио, перебирались в Каназаву и были заживо похоронены под снежной лавиной. Это она послужила причиной того, что мать Дэджонга заперлась в гараже их дома, включила двигатель Роллс-Ройса и, оставаясь на заднем сиденье, задохнулась от выхлопных газов. Это она убила молодого Канамори в Англии и привела Дэджонга в Японию. Карма сделала его гайджином. Дэджонг взглянул на мостик. Эх, капитан, капитан! Все на борту этой старой калоши происходит с твоего ведома, старина. И именно ты решил прошлой ночью прогнуться перед полковником и устроить ему маленький праздник, подарив хорошенькую Касуми позабавиться в постельке. Усмехающийся капитан Пукхан помахал ему рукой из окна своей рубки. Дэджонг улыбнулся и, подняв руку, пошевелил пальцами ему в ответ. «Стань ягненком, и волк без промедления съест тебя». Чтобы избежать такой участи, Дэджонг прибегнет к единственно надежным с его точки зрения мерам безопасности, подозрительности и насилию. Он отвел Касуми в сторону, подальше от других детей, чтобы поговорить с ней с глазу на глаз. Это была самая рискованная часть его плана. Он теперь был вынужден доверять этой девочке, с которой познакомился всего лишь несколько минут назад. Один или два раза он оглянулся и заметил, что капитан Пукхан и его первый помощник наблюдают за ним. Уверенный, что их мысли не идут дальше сальностей, Дэджонг нежно обнял ее худенькие плечики и поцеловал в волосы. Он увидел, как Пукхан что-то прошептал своему первому помощнику, и глаза их замаслились. Гайджин, помимо всего прочего, был просто мужчина. Дэджонг проговорил с девочкой еще 10 минут, потом прикоснулся к своей кепке и начал прогуливаться по палубе. Не дать не взять средний путешествующий англичанин, совершающий утренний мацион. Мацион, правда, вскоре превратился в экскурсию по судну. Дэджонг прошелся по палубе, непринужденно разговаривая с матросами, одни из которых счищали ржавчину с вылета лебедки, другие ремонтировали крышки люков, обменялся несколькими фразами с ремонтником, наитовавшим масляные барабаны к мачте лебедки, выслушав от него целую лекцию о единственном на судне зенитном орудии. Потом провел несколько минут в обществе корейца, который не в силах более сдерживать свой природный позыв, писал сквозь перила в кильваторную волну. Час спустя Дэджонг вернулся в свою каюту и приказал обоим якузам оставаться внутри, пока он не вернется.